На Масленой произошло одно событие, не такое уж и важное само по себе, но заставившее подростка Варфоломея впервые самостоятельно задуматься о праве и правде, и о том, как непросто и порою неожиданно разрешается то и другое в окружающем его земном бытии. Родонежанин Несторка, конский барышник, на своем караковом жеребце обогнал в состязаниях праздничную упряжку самого Терентия Ртища, наместника. Конь у Несторки был и правда дивный. Варфоломей живо помнил конские бега, разубранные упряжки, цветную толпу орущих, свистящих, машущих платками и шапками родонежан, гривастых широкогрудых коней в узорных уборах, сбруи в наборной меди и серебре, расписные легкие сани ездоков в заломленных шапках, в красных развивающихся кушаках, вихри снега из-под копыт, и то, как седаки, обгонявшие соперников, скаля зубы, приподнимались в санях, словно сами готовясь полететь вслед сумасшедшему конскому бегу. И как в тот миг, когда сани победителя начинали обходить чужие, и морда скачущего коня в пене и блеске удил выдвигалась все больше и больше наперед обгоняемой упряжки, а переборы конских ног и просверк копыт сливались в одно сплошное, едва различимое мелькание, лавиною нарастал и ширил дружный крик со сторон «Надай!». И на крики, на сполошной волне, под бешеный звон колокольцев, вырывалась вперед победоносная упряжка. И уже седок, выпрямляясь в рост, сам орал и вопил и гнал, слившись с конем и повозкой в единый катящийся клубок в снежном вихре к победной мете. Несторка пустил своего каракового на третий заезд. Легко обогнав шестерых соперников, он скоро приблизил к упряжке Ртища и начал обходить ее на виду у всех, у въезда в Радонеж. Наместничий вощий попробовал было не поддаться. Прочие гонщики уже остались далеко позади, даже начал вилять, не давая пути.